морские звезды. Первые иглокожие появились более 500 миллионов лет назад. Названы они так из-за особенности строения тела. Их кожа покрыта иглами, у одних видов очень длинными, у других — совсем коротенькими. Самые распространенные иглокожие — морские звезды. Это хищники, которые питаются планктоном, моллюсками, червями и другими беспозвоночными. Морские звезды двигаются по морскому дну и другим животным — кораллам и губкам. Амбулакральная система есть только у иглокожих. Она служит им для дыхания, движения, осязания и выделения. Это сеть из 5 каналов и околоротового кольца. В каналах находится жидкость, похожая на морскую воду. Собственно, это и есть морская вода, поступающая в организм животного извне. Наполняя каналы, жидкость стабилизирует давление вне и внутри тела животного. Строение морской звезды. Тело взрослой морской звезды состоит из центрального диска и лучей, с помощью которых эта хищница охотится. Оно имеет две стороны — оральную и аборальную. На оральной стороне находится рот, на аборальной — анальное отверстие. На оральной стороне также располагаются ножки. Они — часть амбулакральной или водно-сосудистой системы. Ножки представляют собой гибкие трубчатые выросты, как правило, с присосками и ампулами на концах. Каждая ножка движется независимо от других, но их действия всегда согласованы. Из части в целое. Морские звезды способны к регенерации, оторванные лучи у них восстанавливаются. У некоторых видов из оторванного луча способно развиться полноценное животное. И, конечно, новый организм развивается из части морской звезды, содержащей центральный диск. А восстановление игл у этих водных обитательниц происходит постоянно. Ядовитый венец. Терновый венец — многолучевая морская звезда, обитающая среди коралловых рифов Красного моря. Размах ее лучей доходит до 50 сантиметров. Количество при рождении — 12-19, с возрастом число увеличивается до 23. Лучи покрыты многочисленными острыми ядовитыми иглами длиной до 3 сантиметров. Уколы ими для человека очень болезненны. Терновый венец поедает коралловые полипы. Одна такая звезда может за год уничтожить кораллы на площади более 10 квадратных метров. Морская звезда семейства Офидиастерид отличается узкими и гибкими червеобразными лучами, а также мелкими, почти незаметными шипами. Размеры морских звезд от 2 см до 1 метра, но диаметр большинства животных находится в пределах 12-25 см. Самые распространенные — 5-лучевые морские звезды, однако встречаются экземпляры, имеющие 3, 4 или 6 лучей.